Глава 24. «Кто тут погряз в пучине сладострастия?» — вопросил внезапно вошедший в столовую лорд Рикардо и стремительно прошел к своему месту. «Почему я не в курсе? Я тоже туда хочу». «Куда?» — оторопела чопорная правильная дама. «Туда, в гнездо разврата, о котором вы только что говорили. Почему все самое интересное проходит без меня?» Сев, он строго взглянул на меня. «Эрика, в чем дело? Отчего вы не позаботились о том, чтобы я был в самой гуще этого разврата и сладострастия? Подготовьте все к вечеру, пожалуйста». Опешившие невесты, открыв рот, смотрели на лорда, не находя слов. Компаньон Карамоны цветом лица напоминала помидор и задыхалась от негодования. «Вы! Это возмутительно!» Отмерла еще одна дама. «Леди Рози, следуйте за мной. Мы уезжаем. Даже хорошее воспитание не позволит нам и дальше делать вид, будто мы ничего не замечаем». «О, какая жалость!» — воскликнул маркиз де Кассано и жестом велел слуге положить ему еды. «Леди Рози и леди Рамона не будут участвовать в нашей оргии? Какая печаль! Вместе было бы веселее!» С глухим стуком брякнулась в обморок Рози. «Убрать!» — ткнул ложечкой в ее сторону маркиз, и к девушке поспешил лакей. Подперев кулаком подбородок, я следила за безобразием, происходящим в столовой. Лишившуюся чувства леди унесли. Ее компаньонка поспешила следом, сообщив, что они сейчас же уезжают. Леди Рамона и ее спутница тоже покидали нас. Занятно. Все же леди выбывают. Пачками. Невест осталось две. Габриэла и Консуэла. Две самые тихие и неприметные, которые не лезли вперед, не устраивали скандалов и истерик. А вот поди ж ты, всех пересидели. Заканчивали трапезу в тишине. Лекс вообще не появился. Уверена, он успел наесться в башне, а потом сбежал по своим мальчишечьим делам. Отложив приборы, маркиз встал. «Дамы!» Чуть склонил голову перед пришибленными гостями. «Леди Эрика, вы мне нужны. Я сейчас уезжаю и не появлюсь следующие пару недель». «Что?» Встрепенулась Габриэла. «Вы уезжаете? А как же мы? А как же свадьба?» «Свадьбы не будет», — позволил себе усмешку лорд. «Меня ждут работа и преступники». «Но ее величество...» — заикнулась Консуэла, обменявшись взглядом с единственной оставшейся конкуренткой. «Ее величество в своем письме попросило меня провести в вашем обществе несколько дней, чтобы присмотреться к вам и позволить рассмотреть себя. Вы меня рассмотрели?» «Да», — потупилась Габриэла. «И как? Я вам настолько понравился, что вы готовы делить меня с леди Эрикой? Учтите, я с ней расставаться не стану. Она будет рядом со мной каждый день и каждую ночь». В меня воткнулось несколько ненавидящих взглядов. Я вздохнула и продолжила жевать изюм. Конец моей репутации. Хоть девственность осталась, и то счастье. «Я не только не стану расставаться с ней, но и намерен содержать ее и дальше. Наряды, драгоценности. Она будет их получать столько, сколько пожелает, и сколько я захочу ей подарить. И это даже не обсуждается». Мне захотелось сползти под стол и спрятаться под скатертью. Девушки внезапно оглохли, ослепли и поглупели. А еще оголодали. Ничем иным я не могу объяснить внезапно проявившуюся активность в поглощении диетической кашки. Слабительного им, что ли, опять подлить? Бесят меня все. И невесты эти, которые никак не разъезжаются. А я уже устала придумывать, чем их отпугнуть. И начальник, который за мой счет изводит их. И призрак, который летает по столовой и дышит в затылок и в декольте то одной, то другой даме. Хорошо хоть молчит, но все равно раздражает и отвлекает. Я зыркнула на Касселя. Тот как раз в этот момент глянул на меня и поймал волну моего негодования. «Потерпи, дорогуша, осталось всего две», — ухмыльнулся он. Воспарил к потолку, превратив свою нижнюю часть в дымчатый хвост, как у кометы, облетел несколько раз вокруг пыльной хрустальной люстры и вдруг начал декламировать. 15 юных леди мешали домочадцам. Две призрака боялись, осталось их 13. 13 юных леди на вилле развлекались. Одна упала в обморок, осталось их 12. 12 юных леди перины взбивали гусиные. Одна ругалась громко, осталось их 11. 11 юных леди, их конкурсы жутко бесят. Одна была слишком робкой, их уже ровно 10. 10 юных леди от голода в жутком гневе. Одна вдруг психанула, осталось их сразу 9. 9 юных леди о новых конкурсах спросят. Прислуга одной разъярилась, и вот уж их ровно 8. 8 юных леди любовницу мужа делили, 4 из них беспринципны, осталось тоже 4. 4 юных леди в разврат от торжестве участвовать не стали, и вот их только 2. 2 стойких юных леди. Стихотворение принадлежит автору. Кассель покружил, дирижируя себе рукой, опустился ниже и завис над столом. У меня не хватает исходных событий для завершения считалочки. Эрика, драгоценная ты наша, как будем изгонять последних кур? Давясь смехом, я пожала плечами. Бесстыжая! Прошипел кто-то из 4 оставшихся дам. Оказывается, пока я внимательно слушала поэтические экспромты фамильного привидения, Рикардо успел уйти. И я осталась в обществе кур, которые видели, что я наглым образом хихикаю, вместо того, чтобы стыдливо краснеть или вообще покинуть приличных дам. Поскольку, ну да, репутации у меня не осталось. Как бы выдержать этот год и сбежать отсюда подальше, обратно к Марике и привычной жизни? Трудной, скромной, бедной, временами голодной, но моей и привычной. «Не отравитесь собственным ядом», — мило поморгала я. «Весь свет непременно узнает о вашем неподобающем поведении», — глянула на меня Консуэлла. «Разумеется», — согласилась я. «И о вашем тоже. Мы не сделали ничего плохого», — повела она плечом. «Ой, бросьте, девушки. Передо мной хоть не надо притворяться. Приехать в дом к холостяку, участвовать в каком-то сомнительном отборе, подглядывать друг за другом по ночам, карауля у спальни лорда. Я уж молчу о том, что вы категорически и по веским причинам не нравитесь сыну этого лорда. Он бастард. Его мнение никто не собирается учитывать», — поджала губы Габриэла. «Это фатальная ошибка той, кто планирует выйти замуж за моего шефа. Бастард Лексенталь или нет, не ваша забота. Но он уже взрослый мальчик, личность. Он маг, умница, красавчик, каких поискать. К тому же, учитывая материнскую кровь, обладает магией эльфов. Вы действительно полагаете, что он смирится и безропотно позволит и дальше шпынять себя? Очнитесь, леди, ему 14 лет. Именно столько лет он рядом с маркизом. И в противовес – потенциальная супруга, которая нежеланная, ненужная, нелюбимая, навязанная ее величеством. Как считаете, кто из вас будет сидеть в самом дальнем поместье взаперти? Вы или Лексенталь?» «Маркиз не посмеет», — как-то неуверенно протянула Габриэла и переглянулась со своей конкуренткой. «Да», — хмыкнула я. «И кто же ему запретит? Напомните-ка мне, какие права у мужа и жены в браке? И сколько неугодных жен внезапно захотели удалиться в монастырь служить богам? Что в светском обществе говорят на этот счет?» С каждым моим вопросом лица невест становились все более кислыми. «А ты злая, дорогуша», — радостно сообщил мне Кассель, слушающий нашу беседу. С протяжным воем он полетел прочь из столовой. Находящиеся здесь вздрогнули от неожиданности, но визжать или падать в обморок не стали. Привыкли, наверное, за эти дни. «Вы думаете, лорд, он отошлет супругу?» Кашлянув, поинтересовалась компаньонка Габриэлы. «А как же вы?» «Не сомневаюсь, что отошлет. Хотя бы вот даже сюда. Фамильному призраку требуется компания, чем не причина. А вот маркизу жена не нужна. Еще более веская причина. Что же касается меня, я буду там, где маркиз. Он вам ясно это озвучил». Мысленно добавила ближайший год и скрестила пальцы под столом. «И каково ваше мнение, леди Эрика? Что вы нам посоветуете?» Бросила на меня взгляд из-под ресниц Консуэла. «Хитрая и расчетливая девица. Прямо уважаю. А с виду тихоней-тихоней. В мою компетенцию не входит давать совета кому бы то ни было, кроме господина Лексенталя. Он несовершеннолетний и находится под моим присмотром по распоряжению отца. Вам самим решать, чего вы хотите в этой жизни». Я встала из-за стола. Тут прогрохотали шаги. В столовую вошел маркиз. «Эрика, в чем дело?» — рявкнул он прямо с порога. «Почему вы до сих пор не одеты?» опешила я и даже осмотрелась. «Да вроде все в порядке. симпатичное платье из купленных на средства маркиза нарядов, прическа сделана, туфли на ногах. «Я ведь сказал, что уезжаю в город, меня ждет работа. Почему вы до сих пор не готовы?» Со зверским лицом вопросил он, сердито хлопнув себя по бедру перчатками, которые держал в правой руке. «Но...» — потерялась я, пытаясь понять, что от меня нужно-то. «Марш переодеваться!» — скомандовал Рикардо. «Не могу же я ехать без своего ассистента. Куда я, туда и вы. Да поторопитесь, вы меня задерживаете». «Ах, это...» — выдохнула я. «Бегу, ваше сиятельство. Прошу прощения. Буквально 10 минут, и я буду готова». 5. Поторопитесь». Я рысью припустила к двери, успев напоследок поймать ошарашенные взгляды дам, которые тоже не ожидали ни такого рева, ни того, что меня выдернут из-за стола, и уж тем более подтверждение моих слов, что куда маркиз, туда и я. Мне навстречу скатился с лестницы Лекс с саквояжем в руках. «О, Эрика, доброе утро. Мы уезжаем, скорее. Там что-то случилось. Отец в ярости». Его звонкий голос пронесся по холлу и наверняка долетел до столовой. «Я уже в курсе». Бросила я на ходу и припустила к башне. «Стоять!» Прилетел мне в спину приказ маркиза. Я по инерции еще проскочила несколько шагов, прежде чем смогла притормозить. «Я передумал. Мы уезжаем немедленно. За мной». «Но ваше сиятельство, а мои вещи?» Громко спросила я, краем глаза заметив подкравшихся к двери из столовой дам. «Меня не волнуют ваши наряды. Мне нужны вы, как мой ассистент. Купите все необходимое в городе. Или пошлете кого-то из слуг. Мне это не интересно. А сейчас за мной». Лорд, не оглядываясь, пошагал к выходу из виллы. «Но хотя бы зубную щетку», — промямлила я. Лексенталь быстро взял леди Эрику под руку и помог ей спуститься. Донеслось до нас очередное распоряжение. Мальчишка развел руками, так и держа в одной из них саквояж. Подбежал ко мне, подхватил под локоток и потащил на выход. «А как же мы?» — спросил кто-то из позабытых гостей. «Кассель, развлеки гостей!» — проорал маркиз и покинул холл. «Вы же мои курочки. Гарантирую, скучно вам не будет. Мне еще стишок надо окончить. А моя драгоценная Эрика покидает меня в такой неподходящий момент». Подмигнул мне прилетевший на шум призрак и ткнул пальцем в декольте Габриэллы. Покидали мы виллу Дель Салейль под аккомпанемент женского визга. На ступенях, заложив руки за спину, стоял невозмутимый дворецкий. Рабочие стучали молотками во дворе и перетаскивали доски, чтобы строить леса для окраски стен. А мы бежали к экипажу. Точнее, маркиз почти бежал. Так быстро шел. За ним в припрыжку несся Лекс. И меня почти волоком тащил. Я не поспевала и путалась в длинной юбке. Все в такой же непонятной спешке мы погрузились в экипаж и сразу же тронулись. Минут 5, пока не потерялась из виду вилла Дель Салейль и покинутые там невесты, мы молчали. Я пребывала в растерянности и не знала, как себя вести. Лекс крутил головой по сторонам и рассматривал окрестности. Маркиз, прикрыв глаза, откинулся на спинку сиденья. Пауза затягивалась. И тут я вспомнила. «Колбаса!» «Что?» — открыл глаза Рикардо. «Колбаса, говорю. В башне. И свиная рулька. И блинчики». «Блинчиков уже давно нет», — фыркнул Лексенталь. «А мясное?» «А вот это мы сожжем. Съесть не успели». «Лекс, что с твоими манерами?» — строго взглянул на него отец. «Они немножко потерялись, а, возможно, их украл твой предок». «Почему только мой?» — на секунду озадачился маркиз. «Ты уже не молод и по возрасту ближе к нему». «Вот спасибо, сын. Ты хочешь сказать, что я так же стар, как наше 200-летнее привидение?» — всплеснул руками тот, который уже не молод, и покосился на меня. «А я что? Сижу, кусая губы, чтобы не рассмеяться». «Ну, где-то примерно, не совсем, но близко», — ехидно ответил Лексенталь. Потом не выдержал и хохотнул. «А колбаса и рулька все-таки протухнут». Вернула я их к теме разговора. «Не протухнут. Я про них сказал Марио». Дрогнули в улыбке уголки губ хозяина виллы. «Не мог же я заставить голодать верных слуг. Подкармливал из наших припрятанных запасов. Так что вы зря думали, что это я один такой прожорливый». Мы с мальчишкой возмущенно уставились на того, кто бессовестнейшим образом разбазаривал честно награбленный из кухонных подвалов провиант. А потом переглянулись. «Больше в долю его не берем», — озвучил Лексенталь пришедшую нам обоим в голову мысль. «Кажется, да», — — кивнула я. «Эй!» — встревоженно воскликнул Рикардо и сел ровнее. «Так нечестно! Вы опять не хотите брать меня в свою банду! А я, между прочим, спас вас и вытащил из курятника, разыграв роль ужасного злодея!» «Так что, на самом-то деле никакой срочной работы нет?» — начала я догадываться. «Ну, не то чтобы нет», — пошел на попятный маркиз. «Она всегда есть, отличается только степенью важности. Но пока вы, Эрика, наслаждались завтраком, леди Рамона решила, что если все же подловить меня и скомпрометировать...» «Вас?» — округлились у меня глаза. «Это как?» «Не меня, я ее. Так, не путайте меня». Лексенталь сцедил смешок в кулак, а маркиз закатил глаза и продолжил. «Я отправился к себе ждать вас, Эри, а пришла Кура». «Кура?» — сдавленно переспросила я. «Да, она», — посмеиваясь, ответил мне лорд. Шел я по коридору, и вдруг Кура Рамона в одном неглиже выбегает из своей спальни и пытается броситься мне на шею. «Насколько в неглиже?» — подался вперед подросток. «Тебе еще рано знать, а то станешь, как я, с младенцем на руках. А неглиже было прямо совсем неглиже. Короткая и прозрачная, а следом компаньонка бежит, руками машет, мол, что же это делается, среди белого дня честь ее девочки порочит». «А вы порочили?» — строго спросила я, хотя меня душил смех. «Судя по тому, как леди Рамона дергалась, ее честь щекотал наш блудливый призрачный предок, а она очень хотела повиснуть на шее у меня. Но, увы, я предусмотрительно выставляю щиты, когда вижу полуголых девиц, несущихся на меня с вытянутыми руками и перекошенными лицами». «Я не могу больше», — просипел Лекс и начал хохотать. «Смейся, смейся над несчастным отцом. Не умею я так быстро бегать. И не будь столь невоспитанным, чтобы перепрыгнуть через откинутую щитом и поверженную леди. Совсем скоро ты вел бы к алтарю свою будущую мачеху Рамону». «Простите, ваше сиятельство, но я тоже больше не могу». Едва смогла я выдавить, и, уронив лицо в ладони, тоже расхохоталась. «И вы туда же, Эрика. И несовестно же вам. А я, между прочим, если вы вдруг забыли, ваш жених», — усмехнулся Рикардо. «Я помню. Но вы один, а нас, невест, так много», — утирая выступившие слезы, ответила я. «Да уж, вы не сердитесь? Мне пришлось на вас кричать, чтобы поторопить. Нужно было удирать быстро, пока леди Рамона и остальные курицы не опомнились». «Ничего, я не сержусь на вас. Но вещей у меня снова нет, только то, что надето. Это входит в традицию». «Эрика, я тебя не брошу», — весело похлопал меня по руке Лекс. «Всегда мечтал носить с мачехой один гардероб на двоих». «Но-но! Во-первых, я тебе не мачеха. А во-вторых, что будешь делать со своей мечтой, когда я в очередной раз обзаведусь юбками и платьями? Станешь сам моей мачехой?» «Это говорят два взрослых человека», — возвел очи горе маркиз. «Почти взрослых, почти человека». «Я почти взрослая», — обменялась взглядом с почти человеком и пожала плечами. «Просто юное тело меня подводит порой. И тогда я начинаю вести себя легкомысленно. А так-то я почти взрослая, но не совсем». «И какие у нас дальнейшие планы?» Отсмеявшись, поинтересовалась я. «Будем возвращаться к нормальной жизни. Отпуск мой закончился, так что, Эрика, вас ждут трудовые будни. Но сначала попрошу вас обновить гардероб. Мой сын бесконечно мил в своей щедрости, а вы невероятно очаровательны и привлекательны в его штанишках. Но в своем кабинете мне все же хотелось бы видеть прилично одетую молодую леди. Займитесь этим сегодня же. Вы уже посещали лавки, знаете, где что можно приобрести. Надеюсь, управитесь быстро». «Хорошо. Тогда что успею сегодня же? И постепенно стану докупать необходимое в остальные дни. Ведь будет же у меня свободное время». «А вот на это я бы не особо рассчитывал», — с долей скепсиса протянул маркиз. «Боюсь, как только я появлюсь, можно будет забыть про свободное время, сон и еду. Поэтому, Эри, ваш гардероб должен быть куплен уже сегодня минимум на неделю». «Ну вот», — расстроенно протянул Лекс и сжал мою ладонь совсем по-детски. «Тебя у меня забирают». «Не навсегда же», — отозвался маркиз, сложив руки на груди, прикрыл глаза и явно собрался подремать. «Верну я тебе твою драгоценную Эрику, если будешь себя хорошо вести. Просто не сразу. Мне-то она тоже нужна». Я тихонько хмыкнула на эти родственные торги относительно моей скромной персоны. Рикардо приоткрыл один глаз, глянул на меня сквозь ресницы и снова смежил веки. Ну и ладно. Я тогда тоже буду спать. Устроилась поудобнее и расслабилась. А проснулась головой на плече у Лексенталя, который тоже дремал, но привалившись к стенке экипажа.